Время после обеда, кажется, мне не рады. Мыслю в порядке бреда, что тогда беспорядок? Мыслю в порядке бреда, выпал четверг и вторник. Помню хотя бы среду, фикус и подоконник. Лепо все или нелепо, вспомнить, где сколько выпил, вспомнить, куда я еду, в качестве Брэда, Пита, в количестве Джонни, Деппа.